Президент фирмы Rolls-Royce прибыл на Rolls-Royce. Не на таком шикарном, белом, лакированном и хромированном, на каких разъезжают черные пимпы с белыми девушками вокруг Централ Парка или высокого класса драгдилера, на скромном серебристо-сером Роллсе, небольшом по размеру, из тех, что не требуют шофера фуражки. Роллс вел его бизнесмен-сотрудник, и выглядели они оба достаточно скромно. Стивен даже вышел им навстречу, что бывает достаточно редко. Он провожает своих гостей, но двери им открываю я или реже Ольга. Я думаю, что в душе Гэтсби презирает фирму Rolls-Royce за некоторую вульгарность ее продукции. Может, именно за то, что на их автомобилях разъезжают пимпы и драгдилеры. На стивеновских автомобилях, хотя их и выпускают несравненно меньшее количество, стоят они почти такие же деньги, как и Rolls-Royce, драгдилеры не разъезжают. Наши автомобили респектабельны, как старый английский хорошего твида консервативный костюм, с виду вроде ничего особенного, но знаток остановит взгляд и оценит непременно строгую сдержанность формы и цвета. Я подал этой публике наверх в кабинет Стивена кофе на серебряном подносе, а также заваренный отдельно для президента чай в серебряном чайничке, оставив все это им, пусть сами себе наливают. Они уже разложили бумаги, зачем им мешать, и спустился на кухню. Через некоторое время появился на кухне Стивен, спросил, как все движется, Эдвард. Я сказал, что если они готовы, то через 5 минут я буду готов подать им ланч. Отлично, воскликнул Стивен и нырнул в бейсмент, пошел выбирать к ланчу вино. По степени качества вина можно всегда безошибочно определить ценность, какую Стивен придает своим гостям. От этих, как я догадываюсь, он хотел, чтобы они поделились с ним своей дистрибьюшн-сетью, то есть взялись продавать и его автомобили. Наверняка у них хорошая сеть, еще бы нет, могущественная фирма. Я оказался прав. Стивен вернулся с 2 бутылками «Шато Хот Брион» 1961 года. «Ого», — подумал я, — «по первому разряду принимает». Даже то, что Линда предупредила меня еще вчера, чтобы я надел сегодня свои черные служебные брюки, белую рубашку и пиджак, Стивен просил меня тебе сказать, дипломатично заявила Линда, даже это обстоятельство подчеркивало важность происходящего. Я разбаловался, испорченный слуга мировой буржуазии, и позволяю себе подавать ланчи Стивену и его людям, даже будучи одет в тишотку с надписью «Кокаин опасен для жизни». Или же у меня есть другая тишотка, подаренная мне в свое время Бриджит с надписью «IRT Lines», то есть линия IRT Нью-Йоркского сабвея, самая главная истсайдовская линия, скрытая под Ленсингтон-авеню. Я гордо щеголяю в ней, патриот истсайда. Тишотка эта раньше принадлежала самому Ричарду Хеллу, нашей нью-йоркской номер один панк-звезде. Бойфренд Бриджит Дуглас был некоторое время барабанщиком у Ричарда Хелла. В этой тишотке, разрезанной лезвием там и сям, специально разрезанной, Ричард Хелл давал интервью газетчикам. Я нагло появляюсь, зашив всего пару дыр в этой панк-реликвии перед дочек Гэтсби. Мое падение произошло постепенно, не сразу. Вначале я всякий день был облачен в черные брюки и белую рубашку. Роллс-Ройсовцы и Гэтсби сели за стол. Я дал им баранину и пареные овощи, которые сам ненавижу, и свистнул вверх, приглашая этим свистом Линду занять ее место за кухонным столом. Кроме Линды, с нами должен был еще обедать мистер Ричардсон. Он теперь работает в нашем доме всякий день над очередным фантастическим проектом Гэтсби. Проект касается распределения рабочей силы в Юго-Восточной Азии. Гэтсби хотел запрячь в работу на крупные международные корпорации несчастных boat people, которые и так переполовинили малайские пираты или тихие жуткие тайландские рыбаки. Как видите, Гэтсби мыслит глобально и рвется к власти над человечеством. Он типичный старший брат. Обычно мистер Ричардсон ланчует со Стивеном, если тот в доме, но сегодня особый случай. Мистер Ричардсон не принадлежит к автомобильному бизнесу, поэтому он оказался секретаршей и хаускипером на кухне. Линда и Ричардсон спустились и уселись за кухонный стол. Присел и я жевать кусок. Налил себе пиво Гиннес и стал прислушиваться, о чем они говорят. «Перф», — сказала Линда, откусив ламп-чоп. «Перф, Эдвард, ты научился прекрасно приготавливать баранину». На жаргоне Линды «perf» значит «perfect». Еще она употребляет слово «delish», сокращенное от «delicious», тоже немаловажное слово в ее словаре. Линда серьезным видом заявляет мистеру Ричардсону, что вчера она в первый раз в жизни разогрела спагетти, и что оказалось разогретые спагетти вкуснее, чем свежие. Я иронически ухмыляюсь. Я не очень верю, что Линда действительно впервые разогрела спагетти. Врет, наверное, подумал я. Делает вид, что живет она лучше, чем на самом деле». Но от замечания я воздержался. Пусть врет Ричардсону, разыгрывает светскую жизнь, мне-то какое дело. Если бы она врала о политике, я бы влез. А идея это невинна. Линда взялась описывать Ричардсону, как она и ее черный пояс в карате Дэвид были приглашены в прошлый уикенд на Лонг-Айленд к друзьям на обед. Обед происходил при свечах и с классической музыкой. Весь обед в гостиной звучал Вивальди. Точно, думаю я иронически. Вивальди хорош для пищеварения. Линда и ее друзья не могут пригласить симфонический оркестр для облегчения своего пищеварения, как это делает Гэтсби, поэтому они кушают под пластинки. Я пошел, собрал у Роллс-Ройсов и босса грязные опустевшие тарелки. «Thank you very much», — сказал мне Гэтсби с русским акцентом. Роллс-Ройсы тоже поблагодарили. «Раз выебывается босс, значит, он в хорошем настроении. Дело, следовательно, выгорает. Будут они продавать наши автомобили». Я подал Стивену сотоварищи салат и, вернувшись в кухню, насплетничал Линде и Ричардсону о положении вещей. Это дало нам повод перейти на босса. Всегдашняя наша тема, хотя время от времени мы с Линдой даем себе зарок не говорить о его личности, хотя бы во время ланча. «О, Стивен в хорошем настроении», — говорит Ричардсон. «Я вообще замечаю, что он делается более гуманным. Может быть, от того, что становится старше. Он куда менее раздражительный, чем был даже еще пару лет назад». И Линда подтвердила, что, кажется, он, да, исправляется. Мы радостно загалдели. «Как же, наш дикарь делается все более похожим на человека. Прекрасно, здорово, удивительно!» И вдруг во время наших восторгов я подумал, а не пошел бы он нахуй? И пошел, проверил, что делают господа за столом. Господа разглагольствовались среди остатков салата и сыра. Я спросил их, подать ли им кофе, и они радостно согласились. Убрав еще раз грязные тарелки, я подал им кофе и вернулся в кухню. Оказалось, что только что звонила Полли, и разговор вполне закономерно перешел на сексуальные способности Гэтсби. Я заявил, «Я не верю в высокие сексуальные показатели Стивена. На мой взгляд, он должен быть грубоват и примитивен в постели. Хотя он и здоровый мужик, но мне кажется, что все, что он может, это очень несложный секс, типа туда-сюда, и то, очевидно, недолго». Линда меня поддержала и даже обобщила мой тезис, сказав, что, по ее мнению, васпы все неинтересны в постели, что их пуританское воспитание сделало их нечувственными. Для Линды такое высказывание имело особый смысл, ведь ее бойфренд Дэвид – еврей. Я не стал обижать Линду и не сказал ей, что я невысокого мнения о еврейских мужчинах тоже. Посему мы опять прошлись по Гэтсби, которого родственник мистер Ричардсон стал защищать. И, конечно, не столько по родственным причинам. Он часто отзывался о Гэтсби иронически, скорее потому, что мистер Ричардсон был сам васп. Он обиделся за васпов. Вполне понятно, кому хочется прослыть никудышным мужчиной, да еще оказаться таковым вдруг из-за того, что твою нацию считают бедно-сексуальной. Разгорелась битва. Я не очень хотел обижать васпов, но для меня в споре был тоже свой интерес. Я хотел бы им сказать, что люди искусства, по моему мнению, куда интереснее в постели, чем бизнесмены. Без сомнения. Но я не мог. Мистер Ричардсон наверняка обидится из-за бизнесменов, как он уже обиделся за васпов, подумал я. Я уже пытался, как-то разговаривая с Ричардсоном о Достоевском, подчеркнуть, что писатель вообще профессия исключительная. На что мистер Ричардсон мне раздраженно сказал, что каждый человек в этом мире вкладывает в мир частицу своего труда и таланта, и он, Ричардсон, тоже как бизнесмен вкладывает частицу своего. Далее мистер Ричардсон понес обычную бизнесменовскую пропаганду о том, как они, бизнесмены, важны для мира, что они дают людям работу и прочие лозунги из их арсенала. Я тогда подумал, что Ричардсон – это Ричардсон, а Достоевский – это Достоевский, но вслух сказал только, что у писателя больше возможностей, он оперирует идеями, и как оперирующий идеями он куда более могуществен и даже опасен. Но даже мой намек на то, что писатели злодеи, не смог сбить Ричардсона с его твердого убеждения об особой важности касты бизнесменов в мире, которую он умело прикрывал демагогическим утверждением, что все люди равно вкладывают в мир свой труд. Я вспомнил об одной своей идее и решил поделиться ею с Линдой и Ричардсоном. Мне было интересно, что они скажут. Линда иногда ко мне прислушивается. Она находит, что я достаточно crazy Russian, но иногда говорю неглупые вещи. Я сказал, «Послушайте, товарищи американцы». Я всегда избираю шуточный тон, когда хочу говорить с Линдой о серьезных вещах. «Слушайте», — сказал я. «Мне кажется, что вы, извините за вынужденное обобщение, всегда склонны подходить к проблемам жизни человека механически. То есть подход к человеку у вас такой же, как к автомобилю или к трактору. Безусловно, вы признаете существование души», — продолжал я, смеясь. «Но и к душе, и к ее проблемам вы имеете наглость подходить механически. И ваше лечение человека, скажем, тот же психоанализ, предполагает ремонт в основе своей, как ремонт автомобиля или трактора». «Даже ваша драк-революция», — продолжал я, — «со всеми ее вроде бы радикализмом, со всеми Тимоти Лири и прочими пророками ЛСД, галлюцинаторных грибов и другой гадости в качестве средств спасения человечества, тоже ничего нового в сущности не принесла. Она тоже следствие этого механического подхода к человеку, как к машине. Хочешь быть счастлив, проглоти таблетку ЛСД или спор грибковых пожри, и ты мгновенно счастлив. И все человечество счастливо. Механическое решение, быстрое, конечно». Тут дернулся мистер Ричардсон, я остановил его рукой. Иногда мне кажется, что вы, американцы, опять обобщение, простите, но как иначе, вы куда более пропитаны примитивным марксизмом, чем русские. Русским до вас далеко. Вы беспрестанно повторяете магическое для вас слово «экономика». Экономикой вы объясняете все, все события в мире. По вашему прямому мнению, происходит по экономическим причинам. И войны, и революции, и все. Я считаю, что это наивное и устаревшее на столетия, по крайней мере, точка зрения. Хлеб тоже движет миром, безусловно, но не только он. И он даже не главное. Вон, сверхперенаселенная Индия голодает всю ее многотысячелетнюю историю. Однако никаких у них особенных революций не наблюдалось и не наблюдается. Есть нечто выше хлеба, а именно человеческая духовная энергия, героизм. Увидев внезапно по выражениям лиц Линды и Ричардсона, что новая тема оказалась им безразличнее, чем я ожидал, я прыгнул в другое. «Ну ладно, оставим героизм», — сказал я. «Возьмем самое ближайшее к нам историческое событие — Иранскую революцию. Как вы ее экономикой объясните? Шах поднял благосостояние в своей стране, это несомненно. По статистике, население Ирана имело перед революцией самый высокий жизненный уровень за всю иранскую историю. А революция все же произошла. Значит, не экономика повинна в Иранской революции, а? Что-то может быть другое?» Линда и Ричардсон стали мне возражать. Кое в чем они были со мной согласны, кое в чем нет. Мы не разделились на два лагеря «русский против американцев», два американца против русского. Америка и американцы давно не чувствовались мне чужими. Я уже жил в Нью-Йорке 5-й год. Русским себя мало чувствовал, европейцам – да, порой. К единому мнению, как и во всех наших кухонных спорах, мы не пришли. Внезапно политика им надоела, и мистер Ричардсон стал хвалить мой английский. «Когда ты впервые поступил сюда работать, Эдвард, признаюсь, что после каждого телефонного разговора с тобой у меня болела голова», — сказал он, смеясь. «Теперь ты говоришь как нормальный человек. Конечно, у тебя есть акцент, но это даже придает известную интересность твоему английскому. Девушки, очевидно, находят твой акцент charming». «Самое слабое место у Эдварда – это произношение», – сказала Линда. «Его словарь необыкновенно большой, временами он употребляет даже мне плохо известные слова. Но употреблять весь свой словарь он не может. Он не знает, как произносить слова. Купи себе учебник грамматики, Эдвард, и учи правила произношения», – заключила Линда. «Я тебе уже год об этом говорю. Хочешь, давай я тебе куплю учебник. Я на этой неделе еду в Barnes & Noble's». «Конечно, купи», – охотно согласился я. «Я тебе сразу же деньги отдам». «Я удержу деньги из твоего жалования», – смеется Линда, – «если не отдашь». С его произношением, обращается Линда опять к Ричардсону, Эдвард, однако, единожды умудрился посадить меня в лужу. Она хохочет и продолжает. «Ты, очевидно, помнишь, что у нас в середине лета ограбили соседний дом, мисс 500 миллионов дом. Воры влезли из сада, выпилили часть двери, проникли внутрь и унесли картины и драгоценности. Не помогла и особая аларм-система в каждой комнате. Они просто перерезали провода». Линда рассказывает, а мистер Ричардсон качает в ужасе головой. Он с семьей живет в Массачусетсе. Ему о наших нью-йоркских преступлениях боязно и противно слушать. «Так вот, на следующий день после этого ограбления», — продолжает Линда, «Эдвард поднялся ко мне в офис и принес с собой газету». Дальше Линда пытается копировать мой акцент. «Слушай, Линда, that is the advertising in newspaper». Я возмущенно кричу, что неправда, я не разговариваю на самом деле с таким деревянным акцентом. Но Линда отмахивается от меня и продолжает, правда уже без акцента. «Пошлите $399, и через 2 недели вы получите новенький машинган. Обойдется он вам дешевле, чем любая страховка вашей жизни. Страхуйте вашу жизнь, американцы, с нашим машинганом». И адрес, торжествующий, заключает Линда, «Кноксвилл, Теннесси». Мистер Ричардсон хохочет долго и искренне. Просмеявшись, он повторяет «Кноксвилл, Теннесси» и, улыбаясь, глядит на меня. Я смеюсь вместе с ними и гляжу на Линду. Она любит рассказывать эту историю. Я жду конца, там в конце мой триумф над Линдой. «Я ему и говорю», — продолжает Линда серьезно. «Эдвард, ты же не произносишь «I know», ты говоришь «I know». Почему же «Кноксвилл»?» «Твердо запомни правило, Эдвард. Если после «к» стоит согласное, в таком случае «к» не читается в английском языке. А еще вернее другое правило. Если после «к» стоит «н», «к» не произносится никогда. Никогда, запомни, Эдвард. Кноксвилл, ноу». «Знаешь, что он мне сказал?» – спрашивает Линда у Ричардсона. «Это кульминация всей истории. Ричардсон не знает. Еще бы». «Он сказал мне...» – Линда медлит, смакует, не торопится. «А как же эти маленькие такие, которые делаются из теста, вкусные? Кнышес». Мистер Ричардсон ревет от восторга. «Кнышес, кнышес», — повторяет он. Линда триумфально смотрит на Ричардсона. «Это, конечно, не английское слово, — говорит она, — а адаптированное еврейское, но кнышес чуть ли действительно не единственный пример слова, в котором «к», стоящее перед «н», произносится». Отсмеявшись, мистер Ричардсон спрашивает меня. «А зачем тебе машинган из Кноксвилл, Теннесси, Эдвард?» «Как зачем?» — говорю я. «До дома мисс 500 миллионов был еще ограблен дом мистера Карлсона. Грабители тоже влезли из сада. А читали ли вы в газетах, что произошло недавно в Беркшир? Сын хозяина, 20 лет, и хаускипер, женщина 70 лет, были убиты грабителями. Я хочу жить. У меня нет ни малейшего желания умирать из-за стерлинговского серебра и ковров вашего сводного брата. Наша главная дверь, как вам отлично известно, запирается на один замок. Через ночь ваш рассеянный брат оставляет открытыми все двери и в сад, и на улицу. Наша аларм-система вообще никогда не работала. Она не действовала даже уже при Дженне. Два гарда, которые обязаны охранять наш блок, спят всю ночь. Я живу в доме один, продолжаю я горячо. Я боюсь». Ричардсон смотрит на меня серьезно. «Я не знал, что даже в таком исключительном блоке и с охраной все же опасно жить», — говорит он и качает головой. «Линда же, эта сучка, которая в доме не живет, говорит мне успокаивающе. Ты, Эдвард, преувеличиваешь опасность. На улице ты можешь попасть под автомобиль, и статистика непровержимо доказывает, что куда больше людей гибнет в Соединенных Штатах от автокатастроф, чем от рук убийц. К тому же тебе нельзя давать в руки машинган. Ты перебьешь всех нас, Crazy Russian». Стивен посоветовал нам повесить на дверь табличку «Будьте осторожны, здесь живет Мэтт Russian Housekeeper», говорит Линда Ричардсону и смеется. Я тоже смеюсь. Линда и понятия не имеет, что прекрасная автоматическая винтовка с оптическим прицелом стоит у меня в комнате уже с лета. В кладовке, упрятанная надежно за моими пиджаками и пальто. Надежно, ко мне никто не входит, но и под рукой в случае чего. Я ее не выписывал из Ноксвилл, Теннесси, нет. Ее привез мне парень из Техаса, спокойно, в багажнике автомобиля. Одно время я хотел зарегистрировать винтовку в полиции, ссылаясь на недавнее ограбление соседей и то, что я живу в доме один, но, поразмыслив, решил, что они мне, бывшему советскому гражданину, разрешения на винтовку не дадут. «А еще лучше иметь на террасе танк», — говорю я, — «на всякий случай». Мы все опять смеемся и орем, стараясь перекричать друг друга. В этот момент на кухне появился Стивен и удивленно посмотрел на нас. Мы заткнулись тотчас. Линда пошла к себе за свой секретарский стол в свою соляную копь, и я начал убирать посуду, а Стивен потащил Ричардсона в сад представлять Роллс-Ройсом. Я был прав, они таки вылезли в сад. Я убирался, по кухне носился ветер, окно было открыто, а в столовой была открыта дверь в сад. Последние дни сентября, тихая прохлада. Я думал о том, что всего и уже год прошел с того времени, как я работал в деревне на Хадсон-Ривер, и что я стал куда сильнее, энергичнее, живее в этой жизни. Вон как здорово пугнул и Линду, и даже Ричардсона.